Таким образом, он поселился в Гендерклю, к величайшей радости, как мы уже говорили, всех его обитателей, для которых он стал незаменимым толкователем газет, правительственных извещений и бюллетеней, сущим оракулом, искусно раскрывающим смысл всех военных событий, прошлых, настоящих и даже будущих. Правда, не всегда рассуждения сержанта МакЭлпина отличались строгой последовательностью. Так, например, он был убежденным якобитом по той причине, что его отец и четверо родичей воевали на стороне короля в 45-м году. Но он был не менее убежденным приверженцем короля Георга, потому что на службе у этого монарха он сам приобрел свое маленькое состояние, а его три брата сложили головы. Так что вам грозила опасность навлечь на себя гнев старика, и в том случае, если бы вы назвали принца Карла претендентом, и если бы вы неуважительно отозвались о короле Георге. Не станем отрицать также и того обстоятельства, что в те дни, когда сержант получал проценты со своего капитала, ему случалось засиживаться в гостинице «Уоллес» дольше, чем это было совместимо с строгой умеренностью и его личной выгодой. Ибо в такие вечера посетители столь усердно угождали ему, распевая якобитские песни, проклиная Бонапарта и осушая стаканы в честь герцога Веллингтона, что сержант не только расплачивался за всю выпивку, но даже зачастую одалживал небольшие суммы своим коварным собутыльникам. После таких возлияний, как он сам выражался, когда мысли его снова обретали ясность, он неизменно возносил хвалу Богу и герцогу Йоркскому, благодаря которым ныне старому служаке несравненно труднее разориться от излишеств, нежели это было в дни его молодости. Должен сказать, что не в гостинице «Уоллес» искал я общество сержанта МакЭлпина. Но иногда на досуге я сопровождал старика в его утренней или вечерней прогулке, которую он называл «смотром», и на которую, если только позволяла погода, являлся с неизменной точностью, как будто только что пробили зорю. Утром он всегда прогуливался на кладбище под вязами, ибо, как он говорил, «Я столько лет прожил бок о бок со смертью, что не вижу причин раззнакомиться с ней». Под вечер его можно было увидеть на берегу реки, невдалеке от лужайки, где белили холсты. Окруженный деревенскими политиками, старый ветеран, вооружившись очками, читал газету, растолковывал своим служащим военные выражения, для вящей наглядности чертя тростью по земле. Иногда его обступала ватага школьников, которых он либо обучал артикулам, либо, к некоторому неудовольствию родителей, посвящал в тайны пиротехники, как это именуется в энциклопедии. В этом деле он был большой знаток, и во всех торжественных случаях деревня поручала ему устройство фейерверка. Чаще всего я встречался со стариком во время его утренней прогулки. И когда я смотрю на дорожку, окаймленную высокими тенистыми вязами, мне так и мерещится, что он с тростью в руке идет навстречу размеренным шагом, расправив плечи, готовый отдать мне честь. Но его уже нет в живых, и он покоится рядом со своей верной Дженнет под третьим вязом, если считать от западного угла кладбищенской ограды. Беседы с сержантом МакЭлпином имели для меня большую прелесть не только потому, что он рассказывал мне о своей богатой приключениями кочевой жизни. От него узнал я множество преданий северных горцев, которые он в детстве запоминал со слов своих родителей, и усомниться в истинности которых он и сейчас на склоне лет почел бы ересью. Немало этих преданий относилось к походам Монтроза, под чьим знаменем, по-видимому, отличились и некоторые предки сержанта. Как ни странно, Но несмотря на то, что именно в междоусобицах того времени горцы стяжали себе наибольшую военную славу, впервые показав свое превосходство над южными шотландцами, о войнах Монтроза было создано гораздо меньше легенд, чем о других, нередко менее значительных событиях. Вот почему я с великой радостью слушал рассказы моего друга о любопытных чертах той эпохи. В них сказалась тяга к фантастическому и сверхъестественному, присущая и моему собеседнику, и тем далеким временам. Я предоставляю читателю полную свободу выбора, чему верить и чему не верить, однако с условием, чтобы он не подвергал сомнению исторические события моего повествования, ибо эти события, как и все те, которые я уже ранее имел честь предложить его вниманию, соответствуют истине.